Часть первая. Все будет хорошо. Подавленный гнев налетает, как ветер, внезапный и незримый. Люди не боятся ветра, пока тот не повалит дерево. А тогда уже говорят, что он слишком сильный. Сефи Атта. Все будет хорошо. Примечание. «Все будет хорошо», 2005, роман Сефи Атты. Родилась в 1964-м, нигерийско-американской романистке, проживающей в Калифорнии. Конец примечания. Первое. Эниола решил притвориться, что это просто вода. Тающая градинка. Туман или роса. А то и что-то хорошее, единственная капля с неба, одинокая предвестница ливня. А первые дожди года значат, что наконец-то можно полакомиться Акбалумо. Продавщица фруктов сладком у школы вчера уже выставляла корзину Акбалумо, но Эниола ничего не купил и убедил сам себя, будто это из-за постоянных предупреждений мамы. Если съесть Акбалумо до первого дождя, заболит живот. Но раз вот эта жидкость — дождь, тогда уже через пару дней он слижет с пальцев сладкий и липкий сок, сжует волокнистую мякоть до жвачки, раскусит скорлупу и подарит сестре семена, чьи половинки она носит, как сережки-наклейки. Он пытался притвориться, будто это просто дождь. Вот только на воду это было не похоже. Даже не поднимая глаз, он чувствовал, что десяток мужчин, столпившихся у газетного лотка, уставились на него. Все молчали, как камни. Как непослушные детишки, которых превращал в камни злой волшебник в одной из сказок отца. В детстве, когда Эниола попадал в неприятности, он зажмуривался, думая, что если сам никого не видит, то никто не видит и его. Хоть теперь он знал, что закрыть глаза и надеяться, будто он исчезнет, так же глупо, как верить, что люди могут превратиться в камни, он все равно крепко зажмурился. И, конечно же, никуда не исчез. Не повезло. Шаткий лоток газетчика так и стоял перед ним, так близко, что края газет щекотали ногу. Сам продавец, кого Эниола называл Эгбен Эбби, стоял рядом, и рука, которую он положил Эниоле на плечо перед тем, как прочистить горло и смачно плюнуть ему в лицо, так никуда и не делась. Эниола медленно повел пальцем по носу, приближаясь к сырой тяжести слюны. Онемев от такой неожиданности, нарушившей их распорядок дня, все мужчины, даже сам Эгбен Эбби, будто затаили дыхание и чего-то ждали. Никто не подкалывал фанатов Челси из-за того, как вчера вечером их команду разнес Тоттенхэм. Никто не спорил об открытом письме журналиста-политика о других политиках, которые омываются человеческой кровью для защиты от злых духов. Все затихли, когда слюна газетчика попала в лицо мальчика. И теперь мужчины, собиравшиеся здесь каждое утро поспорить о заголовках, ждали, что сделает Эниола. Им хотелось, чтобы он ударил газетчика, орал оскорбления, расплакался или, еще лучше, прочистил горло, набрал харчу и сам плюнул в лицо Эгбену Эбби. Палец дошел до лба, но он опоздал. Слюна уже стекала по крылу носа, оставляла сырой и липкий след на щеке. Теперь так просто не смахнешь. Что-то прижалось к его щеке. Он отшатнулся, ткнувшись в газетный лоток. Кое-кто вокруг забормотал извинения, когда он ухватился за край, чтобы не упасть. Это просто один из мужчин утирал его своим голубым платком. «Инса, сэр», — сказал Эниола, взяв платок. Он и правда был благодарен, хоть ткань уже была покрыта белыми линиями, раскрошившимися, когда он прижал платок к щеке. Примечание. «Инса, спасибо» с языка йоруба. «Ин» — обращение как к мужчине, так и к женщине. Поскольку в Нигерии существует несколько сотен языков, при записи нигерийцы пользуются паннигерийским алфавитом из 33 букв на основе латиницы — разработанным в 1981-85 годах. Среди прочего целью создателей было избавиться от диграфов, запись одного звука двумя буквами, с помощью диакритических знаков, применяемых в буквах для обозначения различных тонов. Конец примечания. Эниола окинул взглядом небольшую толпу, расправил плечи, увидев, что никого из школы нет. У лотка собрались только взрослые. Кое-кто, уже одевшись на работу, тянул за тугие узлы галстуков и поправлял плохо сидящие пиджаки. Многие стояли в выцветших свитерах или застегнутых до горла бомберах. Большинство из молодежи, к чьим именам он был обязан прибавлять «брат», иначе получит, недавно выпустились из технических училищ или университетов. Они все утро слонялись у лотка Эгбона Эбби, читали и спорили, выписывали вакансии из газет в блокноты или на клочки бумаги. Время от времени помогали продавцу с мелочью на сдачу, но газету не покупал никто. Эниола хотел вернуть платок, но мужчина отмахнулся и снова уткнулся в свою алароэ. Хотя бы никто не расскажет одноклассникам, как продавец добрую минуту сверлил его взглядом, а потом плюнул в лицо. Да так внезапно, что Эниола отдернулся, только уже почувствовав, как по носу расползается сырость. Так внезапно, что затихли все мужчины, чьи голоса обычно слышались во всех окрестных домах. Хотя бы этого момента не видели Пол и Хаким, его одноклассники с этой улицы. Посмотрев старое видео Клинта Дадранка из «Вечера тысячи хохотов», Пол решил, что хочет быть как Клинт. С тех пор, если учитель не приходил на урок, Пол шатался по классу, натыкался на парты и стулья и заплетающимся языком поливал одноклассников оскорблениями. Эниола коснулся щеки, чтобы втереть влагу в кожу и не оставлять следов. Если останется хотя бы намек на плевок, когда он пойдет мимо дома Пола по дороге домой, то очередное представление перед всем классом будет только о нем. Пол наговорит, что Эниола пускал слюну во сне, не помылся перед тем, как одеться в школьную форму, родом из семьи, которой не хватает даже на мыло, и будет смех. Он тоже смеялся, когда Пол издевался над другими. Шутки у него были так себе, но, надеясь, что Пол не станет отвлекаться от жертвы, которой не повезло в этот день, Эниола смеялся над любыми его словами. Если Пол отвлекался, то обычно на девочку, которая не смеялась над его шутками. Обычно. Все-таки был и тот жуткий день, когда Пол перестал говорить о рваной туфле одноклассницы и заявил, что лоб Эниолы похож на толстый конец манго. Эниола все еще смеялся над девочкой с рваными туфлями и, обнаружив, что класс уже разразился новым хохотом, который будет слышаться ему во сне месяцами, не мог закрыть рот. Он и хотел бы не смеяться, но не мог. Даже когда горло уже болело от слез и когда класс притих, потому что пришла с опозданием на несколько минут учительница химии, смеялся, пока она не велела ему встать в угол на колени, лицом к стенке. Без зеркала и не поймешь. Нет. Нет, он не станет кого-нибудь спрашивать, осталось ли что-то на лице. Не станет. Убрав руку от щеки, Эниола прищурился в сторону трехэтажного здания, где на втором этаже жила семья Пола. Они делили 4 комнаты с 2 другими семьями и старушкой без родственников. Сейчас перед домом стояла пожилая женщина и рассыпала зерно на песке, у ее ног квахтали куры. Пола не было. Может, уже ушел в школу. Но, с другой стороны, он может быть и в подъезде или коридоре, готовый выйти, когда Эниола будет проходить мимо дома. Эниола прижал руку ко лбу, там, где он нависал над переносицей, словно чтобы вдавить его обратно в череп. Может, лучше просто пробежать мимо дома. А виноват во всем отец. Во всем. И в том, что скажет Пол, и в том, как мужчины смотрели на его уже сжавшиеся кулаки, словно ждали, что он ударит газетчика. И в гневе газетчика. Особенно в гневе. Это отец задолжал ему 1000 найр. Это отец месяцами брал Дейли по четвергам в кредит, чтобы просмотреть все вакансии. Это отец утром потребовал, чтобы клянчить у продавца газету, пошел Эниола. И это по лицу отца должна сползать вонючая слюна. Он почувствовал руку на плече и узнал ее раньше, чем повернулся к газетчику. Тот был так близко, что Эниола ощущал его дыхание. А может, все еще запах на своем лице? Может, платок истер сырость, но запах никуда не девался. Эгбон Эбби прокашлялся, и Эниола подобрался. На что еще готов газетчик? Ударить, чтобы он принес домой нестираемый след, синяк или сломанный нос, которые скажут его отцу о том, что тут произошло? «Хочешь, Дейли, Аби?» «Оя, бери». Примечание. «Аби» — слово для подтверждения, например, да? «Оя» — призыв к быстрому действию. Вот. Конец примечания. Газетчик шлепнул Эниолу по руке, свернутой газетой. «Но если опять увижу тебя или твоего отца, ты ему скажи. Своему отцу, ты так ему и скажи. Если еще кого-нибудь из вас увижу, знаешь, какие чудеса я сотворю с вашими рожами? Если на вас посмотрят, подумают, вы попали под грузовик. Я предупреждаю, не напрашивайся на такое несчастье». Эниоле хотелось открыть продавцу рот и запихать ему газету в глотку. Хотелось швырнуть ее на землю и топтать, пока не останутся одни клочки. Хотелось хотя бы отвернуться от Эгбона Эбби и не взять ее. Ему вечно приходилось терпеть такое от взрослых, даже от родителей. Он знал, что не дождется извинений за вспышку гнева. Газетчик лучше выпьет из лужи, чем признает, что был неправ. Извинением служила газета. Эниола представил, как взрослый, мать или отец, вдруг берут и за что-то перед ним извиняются, и чуть не рассмеялся. «Что встал, как истукан?» — спросил Эбби, ткнув Эниоле в грудь газетой. «Но однажды у отца снова будут деньги, и Эниолу пошлют за Дейли. И в тот день он дойдет до самой больницы Уэсли Гилд и купит газету на лотке там. А назад пройдет мимо этого лотка, размахивая газетой, чтобы этот мерзавец видел. Но чтобы это случилось, отцу нужно найти подходящую вакансию. И поэтому Эниола взял газету и что-то пробормотал, что можно было спутать с благодарностью. И сбежал. Прочь от продавца и его вонючего рта, мимо дома Пола, где старушка возилась с цыпленком, повязывая ему на перья красную ленточку. Все быстрее и быстрее, под холм, к дому. Отец листал страницы Дейли самыми кончиками пальцев, или даже одними ногтями, Эниола не видел от двери. И такие старания после того, как он уже дважды помыл руки и отказывался вытирать их чем угодно, даже кружевной блузкой, которую мать Эниолы нашла в особом сундуке с ее кружевами и ашо-оке. Примечание. Традиционная ткань народа йоруба. Конец примечания. Вместо этого он ходил по комнате во все стороны, от стены к кровати, от кровати к матрасу на полу, от матраса к буфету с кастрюлями, тарелками и чашками, вытянув руки перед собой, чтобы испарилась влага. Даже постучал каждым пальцем себе по лбу, прежде чем взять Дейли у Эниолы. Когда они наберут 10 номеров, их можно выменять на деньги или еду у женщин, торговавших земляными орехами, жареным ямсом и боли на этой или соседней улице. Примечание. Боли. Блюдо из жареного недозрелого плантана с острым соусом. Можно подавать как гарнир. Конец примечания. Сам Эниола предпочитал еду, особенно у торговки боли, которая жарила плантаны именно так, как он любил, хрустящие снаружи и мягкие внутри. Но родители чаще меняли газеты на деньги, и чем чище газеты, тем больше за них давали. Отец был еще молод для седины. Или так сказала мать, когда впервые сорвала волосок с головы Баами, уверяя, что если рвать их с корнем, то новые вырастут чернее прежнего. Примечание. Баами, мой отец. Конец примечания. И все же в прошлом году все волосы Баами до единого поседели меньше, чем за месяц. Седина разбежалась от виска, захватывая каждый сантиметр. И уже через пару недель Эниоле приходилось смотреть на его старые фотографии, чтобы вспомнить, как отец выглядел раньше. На мятой и выцветшей фотографии Баами стоит рядом с дверью, так обжигая глазами, будто говорит, что будет с фотографом, если тот только попробует неудачно сфотографировать. Волосы черные и у виска, и везде. Пробор слева обнажает полоску поблескивающей кожи. На черной табличке на двери у самого края кадра написано золотым курсивом «Заместитель директора». Ниже, на прямоугольном листке бумаги, который будто только что прилепили к двери и вот-вот сорвут, имя Баами. Мистер Бусуи Они. Баами стоит прямо, отведя плечи так далеко назад, что Эниола гадал, не потому ли он не улыбается, что лопатки уже ноют. За годы с тех пор, как сделали фотографию, Баами перестал смотреть на камеры или людей прямо. Только мама Эниола еще требовала, чтобы он смотрел ей в глаза, когда говорит. А когда он обращался к Эниоле или его сестре, таращился на их ноги, и глаза его бегали, будто снова и снова пересчитывали их пальцы. Баами сложил Дейли и прочистил горло. «Дикие овощи, которые растут на заднем дворе. Может, продать их? Я помогу собрать». «Нет-нет-нет, кто же их купит, баба Эниола? Смотри в газету, пожалуйста. Ты проверил от начала до конца?» — спросила мама. Примечание. Баба — отец с указанием имени ребенка. И я — мать. Конец примечания. «Что-нибудь нашел?» — спросил Эниола. Отец, не отвечая, раскрыл газету. Эниоле хотелось выйти во двор и умыться, но он чувствовал себя обязанным оставаться с родителями. К тому же на сегодня мытье закончено. Мама уже спрятала мыло в один из своих бесчетных тайников. Если попросить, она поинтересуется, зачем. И не уймется, пока он не объяснит, даже если передумает и скажет, что уже не надо. Она заставит признаться, что случилось, у нее это всегда получалось. А он знал, что стоит ему договорить, как она бросится к газетчику и будет плевать ему в лицо, пока во рту не пересохнет. Этого он не хотел. Да, он бы с удовольствием посмотрел, как газетчик будет спасаться от материного гнева, но тогда больше людей узнает, как его унизили этим утром. Просить мыло точно не хотелось. Может, лучше просто ополоснуть лицо, отскрести с губкой, как они обычно делали, когда мыло кончалось. Он бы сразу пошел во двор, но в комнате не было Бусолы. Может, она метет двор, моет тарелки или отскабливает кастрюлю, в которой мама вчера вечером варила амалу. Примечание. Традиционная еда йоруба представляет собой высушенную густую пасту из батата с разнообразными добавками. Едят, отщипывая и макая в супы. Конец примечания. Лучше дождаться, когда она вернется, потому что ему не хотелось оставлять отца наедине с газетой. Он не оставлял отца одного, когда мог. В комнате, конечно, была мама, но она себя вела как-то странно. Сидела на полу в ногах кровати и без конца складывала и расправляла блузку, которую предлагала Баами. «Никто не покупает к буре», — сказала она. Примечание. К буре. Название растения водолюб на йоруба. Конец примечания. Ими зарос весь двор, но их никто не покупает. Сейчас даже собаки и козы не трогают к буре во дворах. Эниола прислонился к стене. Да хоть бы к буре полезли на каждом сантиметре двора и по всей комнате, даже у него на макушке и у родителей на лбу. Какая разница? Сколько бы мать за них выручила? Не хватит на учебу для него или Бусолы. Он это знал, потому что на каникулах сам продавал к буре. Хоть он тогда добрался с подносом до самой больницы, пройдя весь рынок рядом с дворцом и перед самим дворцом, а потом обратно, пока не остановился у апостольской церкви Христа рядом с Брюэри, все равно принес домой половину того, с чем выходил. Отец закашлялся. Сперва казалось, он просто прочищает горло, но уже скоро плечи содрогались в попытках отдышаться. Мать бросила блузку на кровать и налила стакан до края, оставляя след из капель по пути к Баами, положила ему руку на плечо. Он выпил стакан одним долгим глотком, но кашель не унимался, пока он не сел на кровати, сжимая колени. «Ты! Когда ты идешь в школу?» — спросила мать, потирая спину мужа, пока кашель сходил на нет. «Я хотел узнать, найдет ли Баами что-нибудь в газете». «Бери рюкзак и иди, Яре», — сказала мать. Примечание. Яре. Частица в конце предложения для поощрения к действию или неодобрения. Можно понимать как «ну же». Конец примечания. Баами ткнул в сторону Эниолы пальцем. «Не волнуйся. Я уже подыскал кое-что интересное. Очень интересное, Эниола. Сегодня же им напишу». «Я могу отнести на почту», — сказал Эниола. «Не обязательно. Мать отнесет, когда пойдет на рынок». «Я думал, она не...» «Почему я еще вижу твою тень в доме?» Мама взмахнула рукой. «Скажи сестре бросать все дела и собираться в школу. Какой толк искать вам деньги на учебу, если вы будете опаздывать?» «Да, ма». Эниола взял школьный рюкзак. «Пожалуйста, можно соль?» «Почему этот ребенок просит у меня соль, когда должен быть в школе?» «Собираешься варить суп с утра пораньше, Эниола?» «Я еще не чистил зубы». Мать прищурилась, словно только сейчас заметила, что на месте, где должна быть голова, у него все это время был большой кокос. Он не двигался, старался не отрывать от нее глаз, зная, что стоит отвернуться, как она заподозрит его во лжи. Но при этом старался смотреть так, чтобы не встречаться с ней взглядами. Если смотреть прямо в глаза, она воспримет это как неуважение. Доказательство, что он отрастил крылья и стал дикой птицей, бьющейся ей в лицо, и поставит на место метким подзатыльником. Он и не замечал, что затаил дыхание, пока она не кивнула на буфет, где лежали кастрюли, тарелки и маленький мешочек соли. Эниола отмерил в левую ладонь ложку с горкой и сжал кулак. Когда он вышел во двор, Бусола как раз домывала кастрюлю. Она отдала кувшин с оставшейся водой, чтобы не пришлось набирать из колодца в углу. Харматан жалил руки от локтей до кончиков пальцев, словно миллион иголок, покрывал лодыжки тонким слоем песка и растрескивал верхнюю губу. Примечание. Харматан — сухой и пыльный западноафриканский пассат из Сахары с конца ноября по начало марта. Конец примечания. Эниола плеснул водой в лицо и втирал соль в нос, пока не показалось, что кожа слезет. Он ополаскивался снова и снова, пока не опустил кувшин. Но по-прежнему чувствовал ту сырую тяжесть. По-прежнему чувствовал запах испорченных лука, яиц и чего-то еще, что он не узнавал, но о чем будет гадать все утро.